Глава 24. Горькое алоэ. Кобыла испугалась не меньше Кэмпиона. Она отпрянула от него и заржала, неистово забив в воздухе передними ногами. И это спасло молодому человеку жизнь. В углу чуть повыше находилась старомодная корзина для сена, которая не могла спасти его от зубов кобылы, но вполне могла спасти от ее копыт. Когда миссис Дик наступила Кэмпиону на пальцы, и он упал, то оказался в яслях, и над ним нависали копыта горького алоэ. Он постарался забиться как можно дальше в угол, и его голова уперлась как раз в прутья корзины. Когда же горькое алоэ в ужасе и ярости вновь встало на дыбы, Кэмпион прыгнул, что было силы, и оказался в корзине, висевшей прямо под люком и всего 6 дюймов над головой кобылы. Но даже в это мгновение он не перестал восхищаться, с какой простотой все было устроено. Даже если полицейские найдут его неузнаваемый труп в лошадином стойле, никакой суд ни в чем не обвинит хозяйку, особенно если она представит дело выгодным для себя свете. 12 добропорядочных мужей Суффолка решат, что это дело подлежит рассмотрению небесного суда. Кэмпион все еще явственно ощущал боль от ударов хлыстом. Да и от сидения в корзине у него затекло все тело, но он старался не думать об этом и внимательно прислушивался к знакомым и незнакомым звукам. Горькое алоэ немножко успокоилось, но все еще злобно фыркало и крутило хвостом в темноте. Снаружи миссис Дик и ее подручные готовились к отъезду. Кэмпион понимал, что она продумала свой план во всех деталях. И у него душа убегала в пятки, стоило ему вспомнить о незащищенной от ее происков башне. Там ведь только Валь и около полудюжины слуг, для которых нападение явится полной неожиданностью. Это ведь будет не просто грабеж с применением силы, а грабеж, все участники которого мастера своего дела. Вряд ли они упустят такой шанс, ведь им отлично известно, где искать добычу. Поймать их потом окажется трудным делом даже для Скотланд-Ярда. А уж сокровище точно никогда не отыщется. Злясь на себя не меньше, чем на переигравшую его женщину, Кэмпион поднялся в корзине и попытался открыть крышку люка. Что-то затрещало, и он к своему несказанному ужасу понял, что эти звуки идут от крепления его корзины, а вовсе не от крышки люка. Тогда он высунулся из корзины, чтобы посмотреть на реакцию кобылы на его присутствие, и она вновь встала на дыбы. В это мгновение он услышал шаги над головой. Кто-то осторожно осматривал помещение. И Кэмпион затих, боясь, как бы миссис Дик не пришло в голову вернуться для проверки. Его страх усилился, когда этот кто-то отодвинул болт, и крышка люка стала падать. В следующую секунду электрический фонарик прорезал темноту, вновь спугнув горькое алоэ. Кэмпион решил сидеть тихо. Щель стала шире, и голос с мягким американским акцентом спросил: «Кэмпион, вы здесь?» Он вскочил: «Профессор Кэрри, вы здесь?» Фонарик осветил его лицо. «Так я и думал. Подождите минутку. Сейчас я опущу крышку, и вы сможете подняться наверх». Через минуту мистер Кэмпион вновь поднялся на сеновал, и американец аккуратно запер крышку люка. «Кажется, я успел вовремя», — заметил он. «А что с вашим лицом? Неужели кобыла?» «Да нет, ее хозяйка». «Профессор, вы спасли мне жизнь. Ну как вы тут оказались?» Старик поднялся с колена, тряхнул брюки, и в сумерках мистер Кэмпион ясно разглядел его щуплую фигурку и белую вандейковскую бородку. «Так уж получилось. Мне подумалось, что вы кое-что не учли, поэтому я взял велосипед и приехал». Он помолчал. «Мне стало понятно, куда вы направились, когда Пенни сказала, что побывала у цыган. Я покатался по пустоши и нашел вашу машину. Мои подозрения подтвердились. Кстати, шины проколоты». Мистер Кэмпион смотрел на профессора, не веря собственным глазам. А профессор продолжал, как ни в чем не бывало, говорить, словно они вели обычную беседу. И не на чердаке, а в приличной гостиной. «Вечером я заехал к здешней хозяйке», — продолжал он. «Послал ей карточку и просил передать, что у меня есть пара одногодок, которые могут ее заинтересовать. Но она отказалась меня принять. Проводили меня, естественно, через главные ворота. К счастью, никого поблизости не оказалось. Я предполагал, что они держат вас здесь пленником, но, увидев конюшни, сразу понял, что лучше тюрьмы не найти. Свободных помещений тут много, и я просидел в одном из них часа два». Он ненадолго умолк. «По моему мнению, вам совершенно необходимо сейчас же вернуться в башню». «Но как вы попали сюда?» – спросил Кэмпион, пораженный спокойствием старого ученого. Профессор хмыкнул. «Я был в стойле, пока эта женщина не начала свои игры с кобылой. Святой Боже! Я испугался, как бы она не завела лошадь в мое стойло, и по лестнице залез наверх. А минут через 15 услышал, как вы с ней разговариваете. Увы, я стал хуже слышать, поэтому не все понял, но насчет люка я не ошибся. Потом она ушла, и я стал вас искать. Много времени это не заняло. Правда, с замком пришлось повозиться. Остальное вам известно. Не люблю быть неучтивым по отношению к дамам, но эта женщина – настоящая Мегера». «Увы, вынужден с вами согласиться», – сказал Кэмпион, вспомнив о ране на лице. «Вам надо поспешить. Обо мне не беспокойтесь. Ничего со мной не случится. Если они захотят заполучить чашу, то попробуют сделать это сегодня. Потому-то я и приехал. Наверное, вам не здесь неизвестен, да, здешний обычай? А мне это интересно, потому и застряло в голове. Старый Пэк рассказал несколько месяцев назад. Я хотел вам рассказать, да то одно, то другое». Он понизил голос до еле слышного шепота. «Потайная комната в башне с окном, но без двери. Сегодня, поскольку наследнику исполнилось 25 лет, с захода солнца до первых петухов, в окне будет гореть свет. Вам понятно?» Кэмпион в ужасе вскрикнул. «В старые времена устраивали большие приемы, поэтому горели все окна, а теперь приемов нет. Где находится комната, станет ясно всякому, кто потрудится посмотреть на башню после 10 часов вечера. Ну как? И это еще не все. Чтобы открыть дверь, надо кое-что подготовить, поэтому я думаю, любой, кто был сегодня поблизости, точно знает, где находится тайная комната. Другой такой возможности может не представиться еще лет 30. Вам надо быть там». «Я знал, что будет гореть свет», — после недолгого молчания проговорил Кэмпион. «Но мне даже в голову не приходило, что он будет гореть так долго. Вы правы. Об этом обычае мне было неизвестно. А жаль». Он выглянул в окно. «Надеюсь, они уже уехали?» На конюшенном дворе он никого не увидел, однако перед домом заметил большую машину. «Надо выбираться, и мы пойдем вашим путем». Профессор повел его в соседнее помещение. Они спустились вниз по лестнице. И тут профессор с досадой воскликнул. «Нас заперли! Придется возвращаться наверх и идти поверху. Если не найдем выход, мы погибли». «Над воротами есть окно», — задумчиво проговорил Кэмпион. «Я провел там целый день. Наверное, я мог бы им воспользоваться». К счастью, двери не были заперты, и Кэмпион с профессором через несколько минут оказались в помещении над воротами. Мистер Кэмпион замер. Профессор, глядя на него, тоже. Откуда-то до них донесся непонятный шум. «Что это?» — не понял профессор. Кэмпион бросился к окну. «Одна милая старушка, которую зовут миссис Сара. Так я и думал, что никуда они не ушли». Он схватил профессора за руку и потащил его к окну. Зрелище было из ряда вон выходящее. Над пустошью догорало солнце и шумел ветер. Неожиданно на фоне темнеющего неба появилось нечто огромное и непонятное и стало надвигаться на дом миссис Дик. Когда оно приблизилось, они разглядели старый шарабан, примеченный Пенни, внутри которого было много яростно жестикулирующих людей. Подъехав к стене, они исчезли из поля видимости наблюдателей, но почти тотчас железные ворота распахнулись настежь, и шарабан остановился прямо под окном. Шум стоял невообразимый. Пронзительным возгласом цыган присоединились злобные крики домочадцев миссис Дик.